уныло выскребывая со сковородки остатки плова. Что она от него хочет? Зачем вдруг ей понадобилось говорить о Варваре? А он-то думал, что у нее хватит душевного такта не трогать эту тему. «Не мое дело?» — тихо спросила она. «Вы так рассуждаете?» «Примерно так», — коротко взглянув в ее блестящие глаза, ответил он. «Нет, мое», — зло сказала Вересова. «Мое, потому что я люблю вас. Люблю, зная, что вы нисколько меня не любите и не любили. Мое, потому что я не весь на что способна для вас. Люблю, эгоцентрик вы несчастный, люблю, верю в вас бесконечно. Хочу быть с вами всегда, хочу смотреть на вас снизу вверх, хочу радоваться судьбе, которая отдаст вас в мои руки, не понимаете?» «Вы ошибаетесь», — вежливо ответил он. «Вы меня, Вера Николаевна, выдумали. Вы даже про какую-то лошадку выдумали, на которую вы ставите. Все это вздор, пустяки. Я ведь просто-напросто довольно занудливый врач, и ничего из меня не выйдет. Посмотрите-ка на него», — с легким смешком сказала Вересова. «Какое мужество! Он даже на себе крест поставил, только бы я убралась с его дороги. Ну что ж, Бог с вами. Действительно, это ваша техник-лейтенант — премилое существо. Я бы тоже в нее влюбилась и совершенно разделяю и ваши чувства, и чувства красавца Козырева. Что же касается, Владимир Афанасьевич, вашего будущего, то вряд ли подполковник впоследствии на Степановой женится. Я проведала у его солдат, вот вам подарок от меня. Товарищ подполковник женат, получает от супруги регулярно письма и фотографии своих чад, сам пишет и посылки шлет. Следовательно, будущее за вами. Такие гуси, как Козырев, мне это хорошо известно. Недаром я вам притчу рассказал про своего генеральчика. Храбрятся только в отсутствии законных супруг. В мирное время они тише воды, ниже травы. Супругу свою Козырев, несомненно, называет мамочкой, она его папочкой. Здоровая и нормальная семья. Как же это так вдруг взять ее да порушить? Нет, товарищ майор, Варвара Родионовна, несомненно, вам достанется. Только подождать надо, милый Владимир Афанасьевич, подождать и смириться. Послушайте, вдруг не сдержавшись, почти крикнул он, я не желаю, а вы меня поставьте по стойке смирно. С горловым неприязненным смешком живо откликнулась она. Или 5 суток гауптвахты. «Все правильно, товарищ майор, я ведь ваш подчиненный, вы меня вполне имеете право призвать к порядку». Несмотря на все эти шуточки, пальцы ее дрожали, когда она скручивала себе папироску, и Устименко, не без раздраженного удивления, подумал, что, может быть, эта женщина и вправду любит его. Впрочем, какое это имело сейчас значение? Важно было только одно. Ушел Козырев от Варвары, или все еще сидит там, и важно было узнать об этом. Узнал Володя просто, подполковник сам явился к нему. «Привет науке», — сказал он, садясь, — «значит, скоро мою больную на выписку?» «Не совсем так, товарищ подполковник», — сухо ответила Вера. «Мы ее эвакуируем в тыл, лечиться ей нужно будет еще долго и основательно». «Ну, из тыла дорога ко мне никому не заказана». Вересова усмехнулась. «Ей заказано? Это как? Может быть, разъясните?» «Очень просто, она свое отслужила». «Да ну!» — простодушно и нагло удивился Козырев. «Это вы все здесь сами решаете?» «Мне не нравится ваш тон, подполковник», — резко вмешался Устименко. «Мы делаем то, что считаем нужным. Вы с вашими связями можете жаловаться на нас кому вам угодно. И оставьте нас, пожалуйста, в покое». Но это были не те слова. Они на Козырева никак не подействовали. Подействовал на него неожиданно Вересов. Он даже перестал ругаться, когда она заговорила, и чуть-чуть пожелтел. «Мое дело сторона», — вдруг мягко заговорила она и даже дотронулась пальцами до локтя Козырева —